Шухин Сергей Владимирович, участник Координационного совета местного самоуправления. Два года назад я пришел, как многие, сюда впервые. Вот, но и проявив определенную активность, был включен в состав действующей команды по координации деятельности местного самоуправления. По опыту работы, значит, комсомол, секретарь одного из крупнейших московских объединений «Союз реставрации», член пролетарского райкома комсомола, далее член горкома комсомола Наро-Фоминского района, глава поселения в новой редакции. Я ее называю «путинская редакция», потому что образец местного самоуправления 2005 года – это, в принципе, некий передер с местного самоуправления Германии. Вот. Поэтому, собственно говоря, эта система у нас забуксовала, не смогла эффективно себя проявить. И в настоящее время сейчас идет, с одной стороны, ее подавление, с другой стороны, подчинение жесткой вертикали. Вот. Но что я хотел бы отметить? По прошествии двух лет сегодняшний наш съезд показывает при некотором спаде количественном более высокое качественное состояние этого съезда, потому что выступления более глубокие, более продуманные, меньше романтизма, больше реализма. И самое интересное, что моя бабушка всегда меня обвиняла, что в тебе сидит дух противоречия. Сегодня я с большим таким удовлетворением заметил, что у нас со многими выступавшими, со многими участниками есть согласие и созвучие. Вот. И сейчас, когда я буду немножко говорить об эзотерике, потому что первая часть, как бы Александр Федорович попросил обратить внимание на формирование личности человека, а личность в первую очередь формируется посредством родной речи, потому что я уже неоднократно выступая говорил о том, что я против применения термина «язык», потому что язык, он произошел от слова «языце», то есть «народ». Вот. Ну и, естественно, православная церковь, она обвинила народы, которые не исповедовали ту религию, которая пришла к нам из Византии, они как бы наделили термином «язычники» народ, вот, который якобы против Христа. Хотя это не совсем так, потому что наши традиции берутся из древности, и многие из нас не отдают должного внимания тому, что русский народ, он также назывался крестьянином. Вот именно это был русский народ, потому что сельское население, крестьянство до фактически 17-го года было 87% населения страны. Вот. Поэтому прямая аналогия видна, что крестьяне и христиане весьма созвучны слова, и вот та религия, которая нам была, собственно, преподнесена, она основывалась на древней, на древнем мировоззрении русских людей, которое, собственно говоря, и называлось крестьянство. Если вы посмотрите топонимику вообще мировую и сравните ее с топонимикой России, то вы заметите, что на Западе практически нет населенных пунктов, рек или значимых мест, которые бы отражали именно христианскую традицию. И только в России у нас, особенно на территории Москвы, огромное количество деревень, городов, которые носят название Воскресенск, Воскресенки, Спас, Богоявленская. Ну, можно много перечислять имен. Вот Никольская, Архангельская, везде звучит именно христианская традиция такая вот в топонимике, а это древние названия. И вполне возможно, что эти названия получали населенные пункты до того, как пришла византийская религия на нашу землю. Вот, поэтому здесь нужно смотреть. И если вы обратите внимание на историю нашей страны, то вы увидите, что у русских нет богов. Вот у славян есть боги, а у русских нет. Кроме Христа, который, в принципе, заменил понятие спаса. Вот, хотя Христос, собственно говоря, это и есть спаситель в переводе на русский язык. Или наоборот, спаситель в переводе на греческий язык будет Христос. Вот. Поэтому наша традиция, она очень древняя, очень интересная, и она, соответственно, формировала не только наше мышление, но она и формировала то общественное мироустройство, которое было создано до прихода к власти дома Романовых, весьма долго сохранялась при Романовых, очень была живо воспринята в период советской власти, потому что все вот эти традиции, они оставались в крестьянской среде, которая, собственно говоря, не сильно была зависима от элиты, и царский двор, и дворянство, оно жило как бы своей жизнью, а крестьянство жило своей общиной, устанавливало свои законы, поконы и все остальное. Вот. И на прошлом съезде мы много уделяли внимания копному праву, вечевому праву, вот. Но трудно было выбрать способ применения копного права, допустим, к нашим современным условиям. Понятно, в старые времена деревня, вот, община, в ней есть крепкие хозяйства, есть менее крепкие хозяйства, есть семья. Вот, в копу как бы делегировались мужчины, которые обладали и зарекомендовали себя как крепкие хозяева. Вот, 10 человек составляли десятину, там 100 сотню, и соответствующие делегаты также назывались десятники, сотники, тысячские. Вот, поэтому там как бы все понятно. А как в современных условиях устроить копу? Когда города, когда мегаполисы, когда разрозненность и так далее. Вот я долго думал на эту тему, и все-таки мы можем выйти в местном самоуправлении на систему копного права. Именно как? Допустим, многоэтажный многоквартирный дом, в нем подъезды. Вот, и каждый подъезд может избрать от своего состава делегата, которого можно также назвать десятским, допустим. Несколько подъездов создают сотню, где каждый делегат отвечает за тот, за ту территорию, в которой он живет, действует, понимает трудности и сложности этого момента. Ну и, естественно, должен еще разбираться в государственных делах и понимать взаимосвязь местного самоуправления и с государственным управлением. Вот. Поэтому вполне это возможно. Тоже та же самая ситуация может быть и в деревнях, потому что деревни сейчас не живут практически так, как жили раньше, то есть множество домов, и это, как правило, дома покинуты основными жильцами, частные дома. Вот, люди уехали в другие, более крупные мегаполисы. Вот, а по советской схеме была создана центральная усадьба. Это также мини-город, будем так говорить. Там многоэтажные дома, там та же система подъездов и та же, собственно, система коммуникационного взаимодействия. Вот, поэтому мы можем рассматривать эту схему и разрабатывая ее, возможно, к следующему съезду уже найдем какую-то конкретную форму местного самоуправления в современных условиях. Потому что то, что нам предлагается немецкая система, она не сильно рабочая, и я в ней проработал 10 лет, и в конечном итоге было принято решение, что сейчас все поселенческое местное самоуправление переводится в разряд городских округов. Это уровень уже района, городской округ, это бывшие муниципальные районы. И все больше и больше мы приближаемся к советской системе управления, потому что те поселения, которые имели местное самоуправление, в советское время это были исполкомы трудящихся местные, которые подчинялись району. Вот. И сейчас та же самая ситуация на земле. Территориальное управление, которое подчиняется городскому округу. Вот. Избираются депутаты от территории в единый совет городского округа. Совет депутатов избирает главу. Вот в основном такая схема. Потому что всеобщих выборов городских округов уже не проводится. Перешли на форму городского округа, где глава непосредственно исполнительный, вернее, глава исполнительного органа избирается советом депутатов. Кстати, в настоящее время у нас здесь зарождается определенная форма движения, которая в основном исповедует древние наши взгляды на мироустройство, и в принципе можно использовать новую форму организации местного самоуправления, в том числе как и борьба за получение определенного административного ресурса и развитие, в том числе вот нашей идеологии нашего съезда местного самоуправления. Потому что съезд местного самоуправления уже в какой-то степени трансформируется в некую общественную организацию. И у нас не то чтобы съезд делегатов, у нас съезд единомышленников в данной ситуации. И многие уже воспринимают друг друга как родственные души, которые понимают. И я говорю, я тоже на сегодняшнем съезде увидел много созвучие со многими людьми. Вот. И теперь, как бы завершив некоторые свои взгляды на систему местного самоуправления, я вот хотел бы, как формируется наше мировоззрение, и показать вот значимость русской речи, не именно языка, который чаще всего используется как литературный, в котором привнесены многие искажения, изменения именно речи. Потому что, ну, в частности, допустим, мы не говорим «Москва», мы говорим «Москва», мы не говорим «Россия», мы говорим «Россия». Вот. И речь именно показывает многие понятия, которые скрываются, может быть, где-то за гранями литературного языка. Потому что звучит несколько по-другому, и не всегда заметно, что это так. Вот. Но часто у нас применяются слова там, «держава». А что такое «держава»? Вот. Что такое «родина»? Вот, допустим, я у Юрия услышал прекрасно созвучное с моим пониманием «родина», что это та территория, на которой ты родился, и которая в пешей доступности. Единственное, Юр, добавляю, что на расстоянии 100 километров, вот, это и есть «родина». И действительно, мы с автоматами в руках пойдем защищать близкие нам понятия. Потому что для меня не может быть родиной как таковой, ну, допустим, Новосибирск, предположим, или Арзамас. Потому что это родина для Иры, для Юрия. Для меня родина будет Верия, мой город. Я верийский мещанин. Но, как, если вы знаете, что мещане – это так же, как и многие другие, это военнообязанные люди, они исполняли воинскую повинность в свое время. Поэтому мы стояли на защите своей земли, и мои предки, они воевали и в составе войска Ивана Грозного и ходили на Казань. Мы воевали с Наполеоном, мы воевали, принимали участие в Первой мировой войне, мы воевали с 1941 по 1945 год. Вот. То есть мы защищали, естественно, свою землю. И земля, родина, это, естественно, там, где я родился, где моя мать, где моя родня, где моя бабушка, и где лежат прах моих предков. Вот. Так, ну, двинемся. Вот. И мы сейчас увидим, если она будет работать. Это система. О, работает. Посмотрите, пожалуйста, гимн Российской Федерации. Здесь применены три разных наименования нашего государства. Это Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, да, и славься Отечество наше свободное. Вот. По моим изысканиям, собственно говоря, так, сюда надо, да. Вот. Что такое Отечество? Ясно, наверное, всем. Это земля отцов, дедов и прадедов, данные нам в наследство. Вот и здесь уместно сказать, что это земля наших прадедов, отцов. А какие мы налоги платим? Вот Алексей говорит, что он против налогов, я тоже. Вот против тех налогов, которые нас обложили как людей, проживающих в России гражданство, это налог на землю, за которую мы сражались, проливали кровь, и ни один предок мой лег в нашу землю. Это налог на имущество, то есть нам разрешают иметь имущество. Мне родители в наследство оставили дом, и я за этот дом должен платить налог. Меня как-то чисто нравственно это напрягает. Вот. И подоходный налог. То есть, если я работаю, то я еще из своих денег, которые честно заработал у работодателя, который отчисляет всякий налог, еще должен заплатить государству. То есть, мне разрешают работать. И такое ощущение, что я нахожусь на оккупированной территории, в которой вот в какой-то степени мне позволяют владеть землей, владеть имуществом, а если ты не заплатишь эти налоги, то их изымут и передадут неизвестно кому. Вот. Родина. Мы сказали, что это местность, где родился и живет в настоящее время человек в окружности 100 верст. Обратите внимание, кстати, на слово 100. Оно играет очень большое значение в нашей жизни, и все значимые понятия и термины, они так или иначе могут содержать слово 100 или сокращенно без огласовки СТ. Вот. Ну, для примера, достояние, достоинство, достопримечательность. Там везде как бы есть 100. Даже Юрий разувается и ходит босиком стопой по полу. А что такое стопа? Ой, Олег, извини. Извини, ради бога. Это я вот зациклился, как-то вот у меня перескочила ассоциация какая-то возникла, да. Я тебя называю, а ты меня сам не поправил. Хорошо, Юра поправил. Вот, благодарю. Вот, значит, стопа – это орган, который содержит самое большое количество нервных окончаний. И вот если вы будете стопой ходить по земле, как это делает Олег, здоровье ваше улучшится. Я до 13 лет болел воспалением легких, потом увлекся хоккеем. Ну, а мы, естественно, жили в деревне. Верия – это город, большая деревня. Мы играли в хоккей, расчищая всевозможные пруды, и доходили до реки. Потому что со временем пруды приходили в негодность. Мы переходили на реку, а на реке было тихое место, где замерзала вода, и была полынья на броду. Естественно, шайбы наши улетали, и я начал с ребятами, ну как, по договоренности, по очереди лазить за этими шайбами. То есть раздеваешься на снег, в воду, вот, достаешь шайбы. Вот. И вот с этого момента, с 14 лет, я перестал болеть воспалением легких. Вот. Хитрил в детстве, вот заболел, хочется продлить удовольствие, не хочется идти в школу, вот. Родители на работу, я открываю дверь, бегом по снегу растеряться, вместо того, чтобы продлить заболевание, я выздоравливал. Вот, вот, пожалуйста, стопа. Вот. Поэтому потом мы посмотрим на это слово. Страна – это территория, восстановленная и принятых другими странами, границах с народом и природными условиями. Тоже понятие такое. Государство, политическая форма устройства нашего общества. Вот. И держава, соответственно, это древнее русское значение слова «сила, могущество, власть, господство». Мы переносим это на собственное самодержавие и говорим, что мы сами будем держать свое государство. Вот. Здесь согласуется тоже со многими выступавшими и присутствующими на этом съезде, что такое держава и к чему мы, собственно говоря, должны стремиться. Я тоже считаю, что от государства мы должны перейти к державе, где, собственно говоря, местное самоуправление будет иметь очень важное значение. Вот в державе, да, если государство – это система подавления, да, и у нас есть элита, которая оторвана от народа. И элите нужно иметь соответствующие структуры, чтобы подавлять свой народ и требовать от него исполнения тех задач, которые ставит перед собой элита. И эти задачи редко совпадают с народными чаяниями и желаниями. Вот. А вот держава здесь, конечно, местное самоуправление должно иметь значение. И в том числе мы можем перейти к понятию копного права, если мы будем стремиться к державе, и к вечевому праву. Но вечевое право – это, собственно говоря, аналог нашего современного референдума. То есть на вече выходил человек, ставил какую-то задачу, люди собирались, вот, боярам поручалось как бы выработать решение и принималось общим голосованием. Либо, допустим, нужен князь. То же самое, собиралась веча, избирали всем миром, что называется. Вот, ну, это, естественно, азбука церковнославянская. Я не беру здесь буквицу, потому что с буквицей мне пока не все понятно. Вот, она вроде бы очень интересно, грамотно сформулирована, но это современное новодел, можно сказать. Вот, а то, что существовало, оно имело место быть. И вот в том числе здесь есть определенные буквы, которые имеют свои значения. Вот. В частности, одна из важнейших букв – это «Р», «Рцы», то есть «речь». И она тоже имеет значение «сто». То есть, а что такое «сто»? Это полный объем, всеобъемлющий полный объем. То есть, вот «сто» – это, ну, мы даже говорим, если что-то все нормально, значит, 100%, да, вот, все полностью забито. Вот «рцы», «сто». Отсюда. Буква «аз», она, с моей точки зрения, не совсем верно озвучена, потому что эта буква должна звучать как «раз». То есть первая. Она первая буква, она изначальная, и она должна звучать как «раз». И тогда мы в нашей русской речи увидим очень много слов, тоже ключевых, которые несут колоссальную нагрузку. В том числе, ну, допустим, слово «Россия». Вот. Она звучит как «Россия». То есть «раз» – это первый, изначальный. «Сия» – это древнее русское указательное местоимение. Вот. И мы понимаем, что слово «Россия» – оно не с головы взято, оно взято от русской речи. То есть Россия – это изначально первое, и отсюда наша ответственность. И поэтому мы, россияне, другого совершенно понятия, чем Запад и славяне те же самые. Вот. То же самое, как я расшифровал слово «Русь», это от слова «рцы» – «речь» и «оусь», то есть «узы». И значит, мы, народ, накрепко связаны единой речью. И поэтому вот Русь – это так. И поэтому Русь, она от Карпат и до Тихого океана. Потому что мы все говорим здесь на русском, на русской речи, излагаем свои мысли. Поэтому мы понимаем. А вот на Западе там немножко по-другому все. Вот. И в то же время мы должны понять, кто такие немцы. Почему-то его фасмеры, там всевозможные этимологические словари, возводят его к слову «немые». Да нет, здесь все совершенно ясно и понятно. «Немыце», то есть «це» – это не «мы», значит, другие, чуждые нам. И поэтому, когда Путин говорит про то, что он там был наивен, да наивность-то легко читаема, если просто на это посмотреть. Мы не можем быть никак вместе. Они другие, а у них задача, совершенно правильно говорил Данилов, нас воспитывать и давить. И пока они не добьются своей цели, они не успокоятся. Но это разность потенциалов. Потому что Дугин навязал новую некую понимание многополярный мир. Не бывает в нашем мироустройстве многополярного мира. Бывает два полюса с разностью, с разными зарядами, и они дают разность потенциалов, которые дают динамику жизни, динамику развития. Вот. И поэтому Запад не плохой, не хороший, он другой. Но он противоположен нам. И из-за этого идет постоянное противодействие Запада и России, и возникает постоянно идет развитие. Если мы будем жить хорошо, то извините меня, как бы сказать, не сильно матом, скурвимся. Потому что все, ну все хорошо. Вышел, у тебя здесь кисельные берега, здесь у нас там молочные реки, да. Как я говорю, когда у нас будет все хорошо, это две трубочки. Одна с 40-градусным напитком, вторая с питательной смесью. Лежи и наслаждайся жизнью. Отлично все. Вот, поэтому нет, разность потенциала должна быть. Двухполярный мир, таково наше мироустройство. Никуда мы не денемся. Так оно было, так оно будет. И никогда многополярного мира не будет, потому что если будет многополярный мир, это хаос и постоянные войны, конфликты. Мы уже это проходили, поэтому дугинская теория, она немножко устарела. Когда мы прошли княжеское междоусобиц. Вот он, многополярный мир. Каждый мнит себя богом, захватывает те территории, которые ему хочется, воюет между собой. Вот она, вот многополярный мир. Другого быть не может. Да, мы можем уважать в двухполюсном мире, мы можем уважать каждый народ, каждую страну. Потому что, опять же, ну, слово «раса», да, это изначальное. И понятно, что россияне – это изначальные белые, черные негры – это раса африканская, она тоже изначальная, вот, другого формата, другого характера. Вот, там монголоиды и так далее, так далее. Это расы. Вот, они изначальные, но это другие люди, и мы можем между собой взаимодействовать, нет никаких к этому препятствий. Вот, и все это мы тоже должны учитывать в нашем мировоззрении, когда мы будем воспитывать своих детей и говорить, почему мы русские, почему мы вот такие, а почему те другие. И почему им нельзя верить, потому что они другие, они, их идеология построена на вранье, на лжи, они всегда нас обманут, если мы им поверим. Вот, и, к сожалению, когда вот говорят, я прошу прощения у Валентина Игоревича, когда нам папы говорят, что главное в жизни – это вера, я своим детям говорю, скажите мне, ответьте мне на один вопрос. Вот Ира любит тестировать нас. Когда вас могут обмануть? Вот каждый просто вот подумайте, когда можно вас обмануть? В какой момент? Когда ты веришь? Ты поверил человеку, все, тебя обманули. Поэтому наша вера, извините, вот, нас обманывают. Современные, я имею в виду. Вот. А вот славяне, здесь более серьезный момент. Вот, славяне происходят не от слова и не от славы, а от лавы. Вот. И они сошли с того же самого северополюсного материка Меркатора, который многие, наверное, видели, знают на старых картах, вот, которые сошли именно через Швецию, через Свеев, вот, вошли в Европу, завоевали ее всю, и германцы те же самые, это те же самые славяне, которые завоевали, но они не русы, вот, одни другие, они несколько иного формата. И сейчас многие этнологи признают, что да, вот русские и славяне, они все-таки несколько различаются между собой. Вот. Теперь по заданию Александра Федоровича. Кто такой человек? Вот. Тоже шифруется достаточно, дешифруется достаточно просто. Чел – это возвратно-поступательное движение. Мы это можем увидеть в словах «пчела», то есть пчела из ули улетает, возвращается. Челнок – это механизм, который совершает возвратно-поступательное движение. Вот отсюда это. И век – это период времени в 100 лет. Вот. Поэтому видно совершенно, что человек – это существо, которое является на землю, осуществляет свое предназначение. Валентин Игоревич прекрасно сказал о том, что именно человек должен прийти сюда. Он индивидуален, он не такой, как все другие. Он совершенно не такой, как все. Это целый мир. Вот. Но дело в том, что если человек конечен, то смысл вот в этом индивидуализме нет никакого. Вот, то есть, если с человеком умирает весь его мир, то это бессмысленность. А в природе нет бессмысленности, она очень рациональна. Поэтому, обретая здесь тело и тот разум, который он нарабатывается этими, он должен быть сохранен. Он сохраняется через такие наши понятия, как дух и душа. Вот. Ну, душа – это у женщины, а дух – это у мужчины. Вот понятие человека. Вот. И у нас есть там подтверждение в разных писаниях, вот, сколько, чего и как человек осуществляет. Сколько там считается, одно поколение 25 лет, вот, век человека 100 лет, да, и в Библии написано, что там Господь дарует нам вместо тысячелетия 120 лет жизни, вот, и так далее. То есть есть такие моменты. Вот. Поэтому я считаю, что да, теория возвратности человека на Землю, она совершенно обоснована, и, соответственно, нам нужно готовить, если уж ну, так вот чисто корыстно, то нам нужно готовить свое воплощение. А воплощение в чем? В детях, правильно. Самое дорогое у нас – это дети. Почему? Потому что через них мы только можем получить воплощение. Нет детей – нет воплощения. Вот. А это уже наказуемо. Почему там? Это уже более тонкие философские разговоры. Вот. Не на один час, конечно. Вот. И вот есть такая схема. Это называется пирамида Маслоу. Вот, где как бы описываются необходимые потребности человека. Вот, самые примитивные – это насытить, кто у нас, Евгений сказал, что ну, кушать хочется всегда, любовь приходит, уходит, кушать. Вот нужно насытиться, да, сначала. Вот, то есть как-то вот обеспечить основные потребности свои. Нет воды, нет еды, нет воздуха, нет жизни. Вот. Насытились, сыты, все, надо прикрыть свою одежду. Обратите внимание, что, собственно говоря, природа наша, она агрессивна по отношению к нам. Вот по отношению к животным не агрессивна, они, видимо, земные существа, а вот мы не земные. Потому что нам нужна одежда, и если бы мы эволюционировали по Дарвину, то, извините меня, мы бы были сейчас заросшие густой шерстью, никакой одежды, нам ничего не надо было. Были бы хорошие когти, огромные клыки, все было бы здорово. Вот. А вот у нас немножко все по-другому, не так. Вот. Следующее уже начинает обретать... социальные свойства, наши потребности, потому что это уже мы объединяемся в социум. В социуме больше возможности защититься, сохраниться. Вот. И, соответственно, дальше уже создаются семьи, возникает разделение труда, вот, и мы продвигаемся дальше. Причем, если вот эти вот три и даже вот четыре пункта пирамиды, они служат на объединение, то с развитием вот, дальше потребности в познании – это уже другое. Это разобщающая функция. Эстетические потребности, гармония, порядок, красота – это разобщающие принципы. Вот. Ну, я добавил в эту отсебятину, в эту пирамиду. Это духовные потребности, это потребность жизни в после смерти. Вот это вот духовное, потому что вся наша духовность заключается в том, что будем ли мы существовать после смерти или не будем. Вот. И все эти обоснования мы вот ведем в духовное развитие вот к этой последней строке. Все, на этом я закончил. Спасибо.